что ее будущее зависит от одного единственного человека, который волен как угодно распорядиться ее судьбой. Линкольн — блестящий молодой лорд. Лучшего слуги король не может себе пожелать, — сказал, наконец, Ричард. Однако ты не первая девица, за которой граф преударяет, хотя надо отдать ему должное. Я никогда не слышал, чтобы он повел себя бесчестно. Мы должны подождать, чтобы стало ясно, хочет ли он жениться на тебе. — А если хочет? — выдохнула Кейт. — Я подумаю об этом. Перспектива в целом неплохая, но спешить не следует. Тебе еще не исполнилось и 14, и я хочу, чтоб ты еще немного побыла при мне. — А можно мне с ним встретиться? — с волнением спросила Кейт. — Можно. Но только если ты пообещаешь мне пока относиться к Линкольну исключительно как к кузену и вести себя соответствующим образом, чтобы никаких разговоров о любви и тем более о браке. Такие решения лучше предоставить принимать тем, кто старше и мудрее, людям, чей здравый смысл не замутнен слепой страстью. Так что я разрешаю тебе проводить время в обществе милорда Линкольна, но категорически запрещаю оставаться с ним с глазу на глаз. Ты меня поняла? — Да, сэр, — ответила слегка обескураженная Кейт. Ее отец улыбнулся. — Я не настолько стар, чтобы не помнить, что значит быть молодым. Разумеется, ты в твоем возрасте нуждаешься в дружбе и обществе сверстников. Помнится, мы с Анной еще задолго до обручения старались проводить вместе в Мидлхэме и Уорке каждую выпавшую нам минуту. Хотя ее отец и не знал об этом, он улыбнулся жене. Но мы никогда не выходили за рамки дружеских отношений. И я настаиваю, чтобы и ты держала себя именно так, со своим кузеном Линкольном. Я уверен, девочка, что ты будешь вести себя добродетельно и благопристойно. По окончании ужина Кейт, сделав реверансы, поспешила вниз в большой зал, наполненный лордами и ливрейными слугами. Знать вовсю угощалась и танцевала. Джона Линкольна среди присутствующих не было, поэтому девушка отправилась во внутренний двор замка, надеясь найти его там. К ее радости он оказался в дальнем углу садика, возле поросшего травой небольшого холма. Линкольн сидел на земле с двумя другими мужчинами. Все трое были увлечены разговором, и Кейт не решилась прервать их. Но тут один из собеседников Джона, она узнала его, сэр Уильям Кейтсби, весьма пронырливый юрист, который теперь при ее отце стал канцлером казначейства, заметил ее и быстро поднялся на ноги. Остальные последовали его примеру. Лицо Джона расплылось в широкой улыбке, когда он увидел Кейт. Он галантно поклонился и поцеловал ей руку. Третьим человеком в их компании оказался лорд Стэнли. Он был гораздо старше своих собеседников. Его длинные всклоченные волосы уже тронула седина, а насупленные брови придавали Стэнли вечно озабоченный вид. — Миледи, — сказал он и тоже поклонился. — Присоединяйтесь к нам, Кейт, — пригласил Джон, и она села на траву, расправив широким полукругом свои горчишного цвета юбки. Мы наслаждались вечерним воздухом, в зале слишком жарко и шумно. Он предложил девушке марципаны. Мы говорили о недавно раскрытых заговорах. Не могу передать, как это нас беспокоит. Мой отец как раз только что рассказывал нам об этом, — сказала она. Не могу поверить, что герцог Бекингем оставил его. Лично мне его поведение представляется весьма странным, — заметил Стэнли, — полностью лишенным всякого смысла. Однако, возможно, Бекингем был замешан в заговорах, — предположил Кейтсби. Перед отъездом в Брекон Герцог сказал нам, что злоумышленники пытались вовлечь его в свои козни, так что я не исключаю, что он вел двойную игру. С другой стороны, Бекингем поставил короля в известность о том, что ему делались подобного рода предложения, благодаря чему некоторые заговорщики были схвачены. Так что мы можем только удивляться, почему он сейчас вдруг отвернулся от короля, будучи первоначально одним из самых его горячих сторонников. «Интересно», — спросил Джон, — «что могли заговорщики предложить Бекингему такого, чего ему не дал король? Они поссорились из-за земель Боэнов», — сказал Стэнли. Герцог обвинил короля Ричарда в том, что тот не сдержал своего обещания отдать ему их. «Еще более странно», — задумчиво изрек Кейтсби, «король в прошлом месяце передал эти земли герцогу во временное дарение. Может быть, Бекингему не понравилось словечко «временное», — предположил Джон, хотя он мог бы не сомневаться, что в конечном счете все равно их получит. Так или иначе, теперь герцог Бекингем вполне может затеять интригу против нашего законного господина», — заметил Стэнли. «Пока дети короля Эдуарда остаются в Тауэре, король Ричард просто не может чувствовать себя в безопасности на троне», — сказал Кейтсби. «Последние заговоры подтвердили это». «Но Тауэр — надежное место», — вставил Джон. «Им оттуда не выйти, да и изменникам к ним не проникнуть. Сыновей Эдуарда хорошо охраняет наш верный Брэкенберри, комендант Тауэра. Мимо него и мышь не пробежит». Услышав это, Кейт облегченно вздохнула. Роберта Брэкенберри она знала еще с тех времен, когда он служил в их доме в Миддлхэме, и немало не сомневалась в его преданности. Человек добрый и дружелюбный. Он будет для юных принцев не строгим тюремщиком. «Так-то оно так. Однако вопрос не в том, чтобы держать мальчиков под замком». Кейтсби понизил голос. «Хотя господин Бастард, так теперь называли Эдуарда, не виноват в этих заговорах, имевших целью вернуть его на трон. Он представляет собой опасность для короля Ричарда, как и его брат. Наверняка найдутся люди, которые будут упорствовать, считая их законными наследниками Йорка». Вечер стоял теплый, но при этом его заявление Кейт вдруг пробрала дрожь. «Вы на что это намекаете, Уильям?» — прямо спросил Джон. «Как, по-вашему, мой дядюшка должен устранить эту угрозу?» Кейтсби в ответ лишь пожал плечами.